непростое дело – брак. Как избежать измены? Когда-то, давным-давно, Кэти и Билл любили друг друга. Сейчас любовь прошла. Они так и не поняли, когда и как это произошло, но факт налицо. Пламя любви угасло. Изменить Биллу – такая мысль никогда раньше и не закрадывалась в голову Кэти. Раньше, но не сейчас. Она не может довериться даже самой близкой подруге. Теперь уже ясно, это не просто догадка. Другой мужчина владеет ее сердцем. Раздираемая между чувством и совестью, Кэти недоумевает. Что же означает это совершенно непреодолимое искушение? Начало новой жизни или конец вообще всего прежнего? И что ей делать со всем этим? Вы наверняка встречали людей, как супруги Кэти и Билл. Возможно, вы знаете их и сейчас. Весьма вероятно, что они ваши соседи или поют в вашем церковном хоре. Вполне возможно, что все это происходит в вашей семье. И именно сейчас вы безнадежно боретесь, чтобы спасти ваш брак от нахлынувшего увлечения, могущего искалечить вашу семью. Неужели от таинства брака до столь неожиданного краха всего один шаг? Пастор напомнил одному человеку, жалующемуся на свою жену, что тот все равно бы женился, несмотря ни на что. «Да», — ответил тот, — «но тогда я не замечал в ней ничего дурного. Она оказалась хуже, чем я себе представлял». И вот он бросает жену, чтобы найти другую, получше. Не секрет, что прелюбодеяние становится просто эпидемией. По современным исследованиям, от 30 до 50% жен не верны своим мужьям. У мужчин дело обстоит еще хуже. Согласно статистике, 72% мужчин, женатых 2 года или дольше, имеют внебрачные связи. Да, статистика и впрямь шокирующая, и очень печальная, но не безнадежная. Все-таки есть надежда, что Иисус поможет вам справиться с собой, и вы избежите прелюбодеяния. Ваш брачный союз может обновиться. Наш Небесный Отец стремится помочь тем, кто потерпел крушение в борьбе с любовной стихией. Его Слово поможет вам выстоять и укрепить ваш брачный союз. Ведь проще и яснее не скажешь. Не прелюбодействуй. Мы так привыкли к тому, что в мире находят множество извинений и оправданий прелюбодеянию. В мире, но не в Библии. Детали не имеют значения. Измена же всегда омерзительна. Неверность – это грех. Грех против Бога, ведь Он создал наши тела, чтобы они были храмом, где обитает Его Святой Дух. Измена наносит удар по вашему супругу или супруге. Она грубо попирает тот священный договор или, говоря библейским языком, завет, который вы заключили. Вспомните свою клятву. Вы обещали хранить верность, невзирая ни на что, до самой смерти. Дали обет у священного алтаря Господня. Именно поэтому вы не имеете права относиться к этому так легкомысленно. А если у вас есть дети? Ваша измена лишает их спокойствия, они теряют уверенность в себе. Подумайте о последствиях вашего предательского поступка. Измена наносит непоправимое зло и предмету вашего увлечения. Неважно, есть или нет у него, у нее семья. Важно, что причин для сердечной боли рано или поздно будет предостаточно. Расплата может быть самой неожиданной. Но неверность отзовется болью еще кое в ком. Да-да, в вас. Ведь это же самоубийство. Бомба, начиненная виной и позором, все равно взорвется и ранит вас. может быть очень серьезно. При этом пострадает и ваша репутация, а иногда и карьера, не считая уже финансовых издержек и юридических последствий вашего разрыва. В Библии совершенно четко сказано об этом. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Запретный плод прелюбодеяния сладок в начале, но стоит съесть его весь, вы отравлены и гибнете. Вместе с вами гибнет ваш дом, уважение к себе, и если вы не раскаетесь, то гибнет и ваша душа. Пожалуйста, прошу вас, не забывайте об этом. Ведь что еще страшнее, грех может рядиться в обольстительные одежды, и ваш каприз тем самым может оказаться роковым. Наберитесь мужества. Вы безумно расстроены и испытываете к себе такое отвращение, что даже не смеете взглянуть на себя в зеркало. Но Господь Иисус Христос любит вас и таким. Грешные и жалкие, мы смело и твердо должны пойти к Богу, чтобы получить прощение. Этого будет достаточно, чтобы очиститься от наших грехов. Но Иисус дарует нам не только прощение. Он может помочь нам. Он великий врач и целитель наших сердец и наших очагов. Он не только жалеет о нашем позоре, Он в силах возвратить нас к новой, честной жизни. Вас терзает искушение? Иисус хочет помочь вам именно тогда, когда вы особенно нуждаетесь в этом. Решительно и смело обратитесь к Его престолу благодати, и вы получите силу, которая поможет вам победить даже самое непреодолимое искушение. Как же это сделать практически? Вот вы, наконец, решили вернуться в свою семью. Брачные обеты для вас оказались не пустым звуком. Вы знаете, что Иисус любит вас и стремится помочь. Но как Он может послать вам свою силу, чтобы избежать прелюбодеяния? Прежде всего, надо решиться. Верьте себя, свою жизнь Богу. Затем откройтесь вашему мужу или жене. Как-то один раскаявшийся муж заметил: «Когда у нас возникали затруднения, я пытался найти утешение на стороне. Смешно сказать, но мне было легче переспать с кем-нибудь, чем просто поговорить с женой. А теперь я вкладываю всю душу в то, чтобы трудности были разрешены дома. Может случиться так, что вам понадобится помощь консультанта-христианина. От всей души советую, непременно сделайте это. Прямо сейчас, пока не поздно. Может быть, вам трудновато будет сразу во всем разобраться, и вы не видите будущего у своего брака. Но поверьте, поистине изумительно, когда Господь исцеляет наши семейные скорби, если только Он чувствует ваше доверие. Это не может произойти мгновенно. Как и все остальное в христианской жизни, верность в браке требует усилий всей жизни. Делайте все возможное, чтобы избежать искушения. Например, перестаньте заигрывать с женщинами. Не покупайте порнографических журналов и всякие эротические книжонки. Да, конечно, брак – это совсем не легкое дело. Да и почему, собственно, он должен быть легким? Прежде всего, брак – это служение. Это особое призвание от Бога – служить своему мужу или жене. И Иисус сошел с небес именно для служения людям, а не для того, чтобы служили Ему. Бескорыстие не является чем-то вполне естественным для нас. Мы старательно скрываем наши чаяния и надежды друг от друга. Мы хотим найти в супруге исключительно источник нашей радости. Девушки мечтают, чтобы их избранник был идеальным рыцарем. Молодые люди непременно хотят жениться только на королеве красоты, да вдобавок, чтобы она готовила, как шеф-повар из дорогого ресторана. Но у Бога все гораздо лучше. Он предлагает нам отбросить все наши эгоистичные устремления и просто любить друг друга. И нет ничего более важного, как способность прощать друг друга. Но как же трудно преодолеть возникающие при этом затруднения, особенно когда измена сотрясает ваш дом. А если вы сами жертва супружеской измены? Конечно же, почувствуете, как клокочет в вас негодование. Один человек, который, узнав об измене жены, долго и усердно молился, но при этом он бесконечно укорял свою жену в предательстве, разрушившем их очаг. Против такого подхода к делу говорят следующие слова апостола: «Но будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Наконец, его молитва была услышана. Он достал из сейфа письма жены, уличающие ее в неверности. Это было прямым доказательством измены, которое могло сделать его свободным. Он хранил эти письма на случай, если пришлось бы предъявить их в суде. Но Господь простил его собственный грех. Этот человек исполнился желанием бросить письма в огонь. Когда улики превратились в дым, он увидел тщету своих намерений отомстить. Он увидел, как огонь пожирает кнут, которым он хотел отхлестать свою жену. Там горело орудие истребления. В одно мгновение приговор превратился в горстку золы, а он стал свободным. Свободным для прощения. Прощение — не просто чувство. Понятие о любви также гораздо глубже, чем кажется с первого взгляда. Мать может не испытывать острого желания вскакивать с постели среди ночи, чтобы успокоить захворавшего ребенка. Но именно любовь движет ею в этот момент. Отец без особого удовольствия поднимается утром, чтобы идти на работу. Но тем не менее он это делает по собственной воле, просто из-за того, что любит свою семью. Наверное, нам придется под другим углом зрения посмотреть на то, что же такое любить и быть любимым. Многие разводятся именно потому, что им кажется, что так надо. Им кажется, что они перестали любить, и дальше им не по пути. Как же они ошибаются? Вы не должны жить, руководствуясь только собственными чувствами. Вы можете сделать выбор и служить супругу по своему желанию, не считаясь с тем, какие чувства руководят вами в настоящее время. Вот это и будет любовь. Величайшее проявление любви, когда-либо бывшее на земле, это жертва Христа на Голгофе. Разве ему нравилось, когда в него вбивали гвозди на кресте, этом жутком орудии пытки? Или ему нравилось опозоренным висеть на виду у толпы? Вовсе нет. В ту ужасную ночь перед тем, как его схватила стража, Иисус в полном одиночестве жестоко страдал в Гефсиманском саду. Кровавый пот струился с его чела. Его сердце было сокрушено. Он молил Отца Небесного: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет!» Он просил избавить его от того страшного конца, который ожидал его. Но нет, его смерть должна была стать платой за нашу вечную жизнь. Именно поэтому он взошел на Голгофу, хотя каждая клеточка его существа вопила «нет». Он принес свою жизнь в жертву, потому что любил нас, хотя и невыносимо страдал на кресте. Предположим, Вы все еще колеблетесь. Прекратить ли вашу незаконную связь или нет? Несмотря на то, что вы чувствуете вину, однако же продолжаете проводить время в удовольствии. У вас такое чувство, будто вам хотят испортить славную вечеринку. Но вспомните об Иисусе. Вспомните, как ваши грехи терзают его сердце. Рано или поздно вы все равно поймете, что ваши грехи Спаситель взял на себя. И совершая грех, вы уже никогда не сможете быть совершенно спокойным. Но если вы даже перестали изменять и вернулись в семью, вы все же можете испытывать большее беспокойство за судьбу предмета своего увлечения, чем за судьбу вашего брака. Ваше сердце может разрываться на части, но Бог все понимает. Постарайтесь, какого бы труда вам это ни стоило, вложить все ваши силы и эмоции в вашу семью. Надо приложить все усилия к тому, чтобы делать только приятное. Подумайте о том, чтобы вас сближали не только каждодневные обязанности. Подумайте, как провести время вместе вне дома. И поверьте, однажды чувство любви к супругу может вернуться к вам опять. Непростое дело брак. Сегодня мы в недоумении пожимаем плечами при мысли, что заключение брака может происходить таким весьма странным образом. «Объявляю вас мужем и женой, пока смерть не разлучит вас». Но позвольте спросить вас, что же сказать тогда о расторжении браков, которые вот уже много лет осуществляются под стук специального молотка? Так что же лучше? И разве развод – это выход из положения? Может быть, легче просто хлопнуть дверью и таким образом выйти из неприятной ситуации? Ведь есть что-то священное в том моменте, когда два прежде незнакомых человека внезапно, в непреодолимом влечении потянувшись друг к другу, решают быть вместе. Так что отныне ни время, ни пространство не разлучат их. Когда мужчина видит воплощение красоты и чистоты в одной женщине, которую жаждала его душа, а женщина находит в одном мужчине любовь и олицетворение всего, к чему она так бессознательно стремилась, то можно сказать, что их брак основан на прочном фундаменте для долгих лет счастья. Этот священный момент – утвержден незабвенными словами того, кто сотворил нас. Евангелие от Матфея, 19 глава, 16 стих. «И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Бесчисленные, сияющие от счастья пары предыдущих поколений подряд, как эхо повторяли за служителем, «доколе смерть не разлучит нас». А рассказано, то надо сдержать обещание. Но легко ли сдержать его в мире, где само понятие нравственности не более как некий научный термин, объяснение которому надо искать в специальных изданиях? И легко ли сдержать его в обществе, где возводимые моралью постройки дают трещины? Нет, в нашем мире брак – это нелегкая вещь. К сожалению, это столь совершенное учреждение, данное нам Богом, настолько часто обесценивается и втаптывается в грязь, что оно становится весьма мало похожим на то, что Господь хотел заповедать нам. Святые брачные узы слишком часто превращаются в ненавистные оковы. Множество супружеских пар и число им легион мечутся в отчаянных попытках спасти свой брак. Некоторые вполне искренне не понимают и не знают, отчего их надежды потерпели такой полный крах. Другие мучительно осознают, что только их собственные недостатки являются причиной разрыва. В результате развод принимает какие-то фантастические размеры. Явно кое-кому хочется провозгласить: «Да, брак — это просто перчатка, захотел — надел, захотел — снял». А если она чем-то разонравилась вам, то можно ее и вовсе выбросить. Брачный союз стал своего рода покровом, который общество благословило и санкционировало, но с тем условием, чтобы всегда быть уверенным, что его можно, когда только пожелаешь, сбросить. Бог не хотел того, чтобы эти священные отношения можно было бы так легко взять на себя, а потом сбросить. Хаксли в своей книге «Храбрый новый мир» доводит это до гротеска. Он говорит, что если современный темп разводов будет так же стремительно расти, то через несколько лет, вне всякого сомнения, брачные свидетельства будут продаваться как собачьи удостоверения со сроком годности 12 месяцев, с полным правом смены псов и владения сразу несколькими. Для спаниеля, конечно, это нормально, но не для мужчины и женщины, сотворенных по образу и подобию Божьему. Ни к чему не обязывающие браки, легкие разводы и разоренные очаги — что это, как не обильная жатва горьких слез и разбитых сердец? Хуже того, мучительные раны, затаенные чувства обиды, горечь и ненависть отравляют источники жизни и накликают болезни или даже смерть. Есть ли универсальный ответ на все эти терзающие людей вопросы? Кому тут обратиться? Некоторые находят ответы в популярной психологии, и кому-то это даже помогает. Но психология без Христа имеет свои недостатки. Единственное, что могло бы помочь этим людям выпутаться из клубка горьких противоречий, это углубление в собственную душу. Смирение и отказ от бессмысленной борьбы, и при том, чтобы их сердцевиной и силой стал крест Христов. Христос в вашем доме — вот что должно быть идеалом. Но, несмотря на волну религиозного интереса, мы до сих пор снимаем урожай целого поколения, выросшего на нравственном безразличии и свободного от всякой сдержанности и каких бы то ни было табу. Ибо, как нам обычно говорят, табу подавляла личность. Именно поэтому 10 заповедей отброшены за ненадобностью, как несовременные. Они не вписываются в наше так называемое прогрессивное мышление. Нашим моральным кодексом можно легко манипулировать. Он упруг, как резиновый мячик. Да плюс ко всему, нас старательно убеждают в том, что, в общем-то, мы не так уж и плохи. Что же произошло? В ошеломляющем числе случаев идеал растоптан и забыт, и развод на пороге. Священное доверие между членами семьи в чем-то уже подорвано. Утрачен тот нравственный резерв и то достоинство, которое прежде заставляли легкомысленного и распущенного все-таки блюсти свой очаг. Роковой шаг сделан, и вот сердца разбиты. Но вы не должны искать причину своих горестей где-то слишком далеко, ибо в сердцевине этих, считающихся совершенно устаревшими, 10 заповедей, есть крайне благоразумное предупреждение, которое, если по воле Божьей исполнить его, способно сохранить чистоту человеческого рода: «Не прелюбодействуй». И несмотря на ветшающую моральную ткань нашего общества, в котором мы живем, несмотря на парализующее монотонное утверждение, что все делают это, несмотря на убедительные публикации о всеобщей нравственной распущенности, которые мы подсознательно прикладываем к себе, Бог, тем не менее, говорит: «Не прелюбодействуй». Творец человеческого тела, разума и чувств, то есть наш Господь, прекрасно понимающий наши страхи, наше разочарование и наши нужды, все же говорит нам: «Не прелюбодействуй». Бог называет это прелюбодеянием. Сегодня многие думают, что эти отношения весьма многозначительны. Да и вести себя можно как угодно, если вы назвали это любовью. Впрочем, вы сами решаете, отдавшись своим эмоциям, назвать или не назвать это любовью. Лишь изредка прорываются одинокие голоса, как, например, голос Дэвида Реддинга, который говорит: «Сторонники новой морали утверждают, что заповеди можно обойти во имя исполнения высшего закона любви». И впрямь, в идее христианства заложено то, что Господь в каждой необычной ситуации желает нетривиальной реакции от человека. Но Богу не угодно, чтобы мы жертвовали принципами для разрешения какой-либо трудной ситуации. Если же мы придерживаемся заповедей, пусть даже они покажутся кому-то в данном случае неуместными, то Бог всегда поможет выпутаться из неприятного положения. Законы всегда остаются непреложными, и даже в еще большей степени тогда, когда мы чувствуем крайнюю неуверенность в себе. Что же это за законы, если они непригодны как раз в тех случаях, когда мы пребываем в наибольшем искушении, чтобы отказаться от них? Наш Господь, который думает обо всем на свете, прекрасно выкроил свои законы пригодными для каждого трудного случая. И если мы можем крепко держаться за заповеди, даже в самый опасный момент искушения, в полной уверенности, что нарушение их только погубит нас, Господь самым удивительным образом примет в нас участие, как это и было с Даниилом, который целую ночь пробыл в яме со львами. Благоразумно ли ограничивать высшие нравственные законы, данные самим Богом? Разве не лучше постоянно стараться искать высший смысл жизни, познавать божественный трепет бытия, чем предаваться безрассудному прелюбодеянию? В том-то и проблема. Как может мужчина, женившись, преуспеть в браке, если он своими руками разрушил тот барьер, которым сам Творец оградил брак? Может ли он беспечно игнорировать первую опрометчивость и не ожидать потока неверности, который может хлынуть на его семью? Послушайте же, разрыв происходит не сразу, он начинается с первого, пока еще незначительного, например, невнимательного отношения к вашему спутнику жизни. Он начинается в тот день, когда вы уже устали быть добрым и отзывчивым. Затем вы становитесь слишком заняты, чтобы быть внимательным. И, наконец, у вас появилось столько собственных проблем, что вы совсем перестаете интересоваться проблемами другого. Измена тоже происходит не сразу. Сам факт неверности – это удар, от которого семья может никогда не оправиться. Но многое происходит и до этого события. Неверность начинается с того момента, когда свежие естественные семейные отношения становятся тоскливой обыденностью. Неверность начинается тогда, когда мужчине интереснее проводить время вне дома, хотя бы даже на работе. Измена начинается, когда муж начинает сравнивать красоту своей жены с красотой другой женщины, или когда она начинает сравнивать успехи своего мужа с успехами другого. Неверность начинается тогда, когда он или она задаются вопросом: «Куда смотрели мои глаза, когда мы вступали в брак?»